Тут малыш и вовсе пришел в ужас. Неописуемость его состояния достигла высшей своей точки. Сейчас стало совершенно ясно, что этого никто никогда не опишет. У него сперло дыхание, глаза его заволокло слезами, и сквозь слезы он пристально глядел в лицо владыки хлеба, напряженно нахмурив брови, а это уж вовсе неописуемое выражение лица. Слезы при сомкнутых, да еще напряженных бровях, и к тому же рот его был открыт словно для крика, но крик не раздался. А вместо этого голова малыша склонилась немного на бок, рот его закрылся, брови разгладились, а его засланный слезами взгляд стал одной горячей упорной мольбой, перед которой черные глаза опять, правда, начали запрещающе отступать за веки, но все же теперь, приободрившись, можно было при желании усмотреть во взмахе ресниц что-то похожее на доверительное подтверждение. «Попробуй тут кто-нибудь опиши, что творилось в груди Вениамина, в груди человека, который вот-вот поверит». «Сейчас я закончу обед», — услышал он голос правителя. «Тебе он понравился? Я надеюсь, что он всем вам понравился. Ну а теперь мне пора в присутствие до вечера. Вы, братья, видимо, завтра утром отправитесь в обратный путь, получив товар, который я вам на этот раз предложу. Пищу на 12 домов, считая дом вашего отца и ваши дома. Не откажусь принять от вас за это деньги в казну фараону. Что поделаешь? Я ведь делец Бога. Всего тебе лучшего, на случай, если я больше тебя не увижу. А впрочем, без всяких задних мыслей, почему бы вам, собственно, не открыть своего сердца и не поменять вашу страну на эту? Почему бы вам всем, отцу, сыновьям, женам и внукам, всем 70, или сколько вас там, не поселиться в Египте и не кормиться на пожитиях фараона? Вот вам мое предложение. Подумайте о нем. Это было бы не так уж глупо. Уж вам отвели бы добрые пастбища. Мне стоит только слово сказать. Все здесь в моих руках. Я знаю, Ханаан что-то для вас значит, но в конце концов земля египетская — это большой мир, а Ханаан — глухой угол, где ни в каком смысле не проживешь. Ведь вы — подвижной народ, а не запертые в своих стенах горожане. Так перебирайте же сюда, вниз. Здесь вам будет хорошо, и вы сможете свободно промышлять и вести торговлю. Вот мой совет, ваше дело, последовать ему или нет». А я должен спешить, чтобы внять воплю тех, кто не был предусмотрителен. Такой деловитой речью прощался он с малышом, покуда слуга поливал ему руки водой, затем он встал, попрощался со всеми и закончил трапезу, о которой сказано, что во время ее братья пили с ним до пьяна. Но они были только веселы, напиться до пьяна не отважились бы и дикие близнецы. Пьян был только Вениамин, но и он не от выпитого. Запертый крик. Куда бодрее, чем в прошлый раз, отправлялись теперь братья в обратный путь из Минфе к горьким озерам и к укрепленной границе. Все сошло как нельзя лучше. Владыка страны был недвусмысленно обаятелен. Вениамин остался цел и невредим. Симеон был освобожден, а подозрение в соглядатайстве снято с них самым почетным образом. Им довелось даже отобедать с правителем и его приближенными. Это настраивало их на веселый лад, вселяло в их сердца легкость и гордость. Ибо так уж устроен человек. Признают его невиновным в каком-нибудь прегрешении и с похвалой подтверждают, что тут он безупречен, а ему кажется, будто он вообще безгрешен, и он уже забывает, что у него имеется на совести еще кое-что. Простим это братьям. Когда их заподозрили в шпионстве, они невольно связали эту незадачу со старой своей виной. Так неудивительно, что, сняв с себя столь неприятное обвинение, они возомнили, будто и со старой виной все улажено. Вскоре они могли убедиться, что им не дано так дешево отделаться, не дано без помех следовать своей дорогой с мешками, туго набитыми оплаченным хлебом на 12 домов, ибо за ними тащится некая бичева, которая потянет их назад на новые беды. Но поначалу они были в превосходном настроении и могли тешить себя сознанием своей почетно признанной невинности. В доме снабжения, под спокойным присмотром Маис Ахме, их снова накормили и снабдили дорожными припасами, на добрую память. Они тронулись в путь, имея при себе все, что им требовалось, чтобы смело явиться к отцу. и Вениамина, и Симеона, и пищу, причем пища, полученная ими у великого хлеботорговца, в известной мере заменяла 12-го из них, которого так и не было, но уже зато число 11 они восстановили благодаря своей невиновности.